Достоин Божий Сын, достоин всей хвалы, достоин Иисус, Тебе вся слава. Ты кровь за нас пролил, для Бога освятил. Достоин хвалы.